Нет, нет. Стена с надписями уничтожена. В этой части подвала недавно прогремел взрыв. Кому-то не дают покоя древние подземелья. Остановил ее Синишаль. Я полагаю, что эта последняя война имела два трофея, о которых не принято упоминать в списке военных репараций. Один из них — копье судьбы. Оно было чудом обнаружено союзниками и ныне находится в музее Хофбург в Вене. Хотя есть подозрение, что так называемое копье Лонгина — фальшивка, подложенная за музейные стекла. Где находится истинное копье, пока неизвестно. Другой трофей по праву должен принадлежать победившей России, но боюсь, что найти его будет не легче, чем легендарную янтарную комнату. Что это? Из-под лапы правого сфинкса Сашка вынула полуистлевший листок. Лучи фонариков скрестились на ее руке. В узкой лодочке девичьей ладони лежала картонка с рисунком. Обугленные края осыпались от прикосновения. Гравировка карты выцвела и побурела, но изображение все еще читалось. Волшебник в длинной мантии и колпаке со звездами колдовал над чашей, скорее даже церковным потиром на высокой витой ножке. На полях были выведены крючковатые буквы, цифры и астрологические знаки. Рыцарь Синишаль осторожно вынул карту из ее рук. Насколько я понимаю, это старинная карта, но не игральная, как можно подумать. Это Таро. Карту потеряли, а может быть, специально оставили здесь, рядом со вскрытым тайником, как приглашение к игре. В любом случае, поздравляю вас, Александра. Магические находки все еще попадаются в подвалах Орденского замка. Кёнигсберг некогда был мистической столицей Европы. Он находится в самом ее сердце, или сердце старушки Европы бьется здесь. В нашем городе и сейчас происходит много таинственного. И пример тому — Орденский замок. Его не только срыли до основания. На месте, где некогда возвышалась твердыня Тевтонского ордена, вырыли котлован. И тем не менее мы находимся в его катакомбах. При разборке завалов строители нашли небольшую шкатулку, а в ней 11 предметов, похожих на талисманы. Среди них был перстень с надписью «Люцифер». «Как? Вы ничего не знаете?» «Но об этом же писали в газетах». «Можно я возьму себе эту карту?» «О, конечно, фройлен!» «Тише! Звонят!» Затаив дыхание, Сашка ловила далекий колокольный звон. «Здесь рядом церковь? А может быть, костел?» «О, нет! Дело в другом!» «Позвольте напомнить, фройлен, что как раз сегодня ночь святой Вальпургии. В эту ночь темный господин ненадолго покидает бездну и устраивает что-то вроде пикника на горе Броккен. Так, во всяком случае, утверждают старинные пособия по изгнанию ведьм. В эту ночь принято жечь факелы и звонить в колокола, чтобы отогнать вурдалаков и варлоков. Так в старину называли колдунов. В Вальпургиеву ночь травы обретают чудесную силу. Вы уже догадались, что эти подземелья — странное место. Возможно, этот звон долетел сюда через несколько веков. Луна в Вальпургиевой ночи покачивалась на волнах, плавала в полных кубках и, как 500 лет назад, разливала свет по полированным доспехам рыцарей Грааля. Латники отдыхали у ночных костров и потягивали лучшее кёнигсбергское пиво. Поодаль бродили их кони, укрытые тяжелыми ковровыми попонами. Ночной ветер шевелил плюмажи, романтические косицы рыцарей и гривы их коней. Ролевые игры на природе уже успели стать традицией маленького островного государства. Сашке быстро наскучил явный интерес и тайное вожделение рыцарей, и она ушла от ночных костров к морю. Варлок не отбрасывает тени и не отражается в зеркалах. Он живой мертвец среди существ из плоти и крови. Его кровь — лед, его дыхание — тлен. Покинув бездну, он принужден вечно скитаться по земле, доколе заговоренное копье или серебряная пуля не опрокинет его обратно преисподнюю. Вспоминая рассказ Синишаля, Сашка наскоро забрасывала в блокнот обрывки впечатлений и разговоров.